Пей мою горечь. Ты родился на свет не по своей воле. Тебя сюда насильно приволокли. Ты изначально жертва насилия. Ты никому ничем здесь не обязан. Ты даже не обязан жить. Поэтому никакое принуждение не может быть оправдано. Хорошая тема для разговора на первом свидании. Я все это слушал. Кивал головой и говорил, что у нее интересные мысли. Я нашел Алину в приложении для знакомств и удивился тому, что мы совпали. Да она еще и сама написала «Привет». Эта девушка была красива? Не только. Она была эффектна. Милое лицо, большие глаза, волосы черные и блестящие. Ведьма. Эта девушка и одевалась во все черное. Колготки в сеточку, короткие юбки, короткие платья, длинные гольфы, высокие ботинки на шнуровке, украшения на шее в виде лезвия, пирсинг, яркий макияж, румяна на щеках и носу. Образ, привлекающий внимание. У нее в профиле были застенчивые фоточки коленей, оголенных плеч, осторожные фото в спортивном белье. Гики и отакуны, вроде меня, всегда западают на таких, как она. Но такие, как она, никогда не западают на ребят, вроде меня. Поэтому даже в простой переписке я чувствовал подвох. Я предложил ей увидеться, а она согласилась. Назвала предстоящую встречу свиданием. Ради этого я постарался выглядеть лучше, чем обычно. Сходил на стрижку. Но я не красавчик. За своей внешностью и стилем почти не слежу. Ношу джинсы, кроссовки и футболки с супергеройскими принтами. Таким и пришел. Мы сидели друг напротив друга, разговаривали, ели пиццу, пили кофе. Она смотрела на меня с любопытством, будто изучала мое лицо. «Садись ко мне», — сказала Алина. Я пересел на диванчик. «Ты слишком напряженный», – девушка заметила мое волнение. «Неправда», – сказал я. «Ты почему-то считаешь важным себя контролировать. Думаешь, что надо сидеть прямо». «Зачем?» – спросила красавица. Она будто прочитала мои мысли. Мне и правда хотелось держать спину ровно, когда она на меня смотрела. Девушка подалась вперед и обняла меня. «Все хорошо», — сказала она, положив голову мне на плечо. Я почувствовал щекой тепло ее дыхания. Как мне не хватало объятий. Я задавал обычные вопросы. Учишься или работаешь? Чем увлекаешься? Чем бы хотела заниматься в будущем? Какие отношения бы ты хотела? В чем-то мы совпадали, остальные ее ответы были сложные, философские. «Случалось с тобой такое? Все вокруг смотрят какой-то популярный сериал и обсуждают его», – спрашивала Алина. «Говорят, что он очень интересный. Невозможно оторваться. Ты, наконец, садишься его смотреть с ожиданиями выше крыши. И вроде бы сериал ничего такой, но совсем не то, что ты думал. Все в жизни на это похоже. Тебе говорят, что отношения сделают тебя счастливым, образование поможет найти свое место. И ты пробуешь одно, другое, и оказывается, что все не так, как тебе обещали. Вот. Что бы ни пробовала, я постоянно это чувствую. Ничто, что предлагает этот мир, мне не подходит». «Ты другая. Не такая, как все», – сказал я, думая, что сейчас девушка начнет скромничать. Но она сказала: «Ты пока даже не представляешь, насколько». Эти слова внушили мне надежду, что мы еще увидимся. Алина мне нравилась, а дальше первого свидания у меня редко шло дело. «Хочу спать», – вдруг сказала она. «Тогда мы можем пойти», – буркнул я, не подумав. «Честно, Я имел в виду совсем не то. Только давай каждый по своим домам. Я пока не готова к совместной спячке, ответила она. У меня дома ты еще успеешь побывать. Я на это и не рассчитывал, даже не помыслил об этом, а то, что сказала Алина, уже звучало как обещание. В тот вечер я вернулся домой, переполненный восторгом. Впервые в жизни мной заинтересовалась девушка, которая мне по-настоящему нравилась. Я боялся все испортить, старался не быть слишком назойливым и притворялся, что у меня есть и другие дела, помимо новой влюбленности. Но получалось плохо. Эта девушка занимала все мои мысли. Я постоянно просматривал ее фотографии. Мне постоянно хотелось писать, и она, к моему удивлению, не была против. Она смеялась над моими шутками, делилась понравившимися картинками. Наше общение было похоже на флирт, поэтому уже к вечеру следующего дня я предложил ей сходить куда-нибудь еще. Алина ответила: «Хочешь ко мне в гости?» Для меня все это было в новинку. Я думал, что, возможно, просто встретил своего человека или дожил до того возраста, когда начал нравиться девушкам. Это прибавило мне немного уверенности в себе. Алина жила в однокомнатной квартире в спальном районе. Не знаю, была ли это ее квартира или она снимала. Обстановка внутри была очень уютная. В просторной комнате стоял небольшой диван и столик. Стеллаж с книгами и игрушками служил перегородкой, что делило комнату на две части. За стеллажом у окна стояла кровать. Взбитые подушки, толстое пуховое одеяло. В комнате пахло свежим постельным бельем. Я принес с собой торт. Девушка ходила передо мной в коротких шортах и топе на тонких лямках. Она спросила, может ли мне доверять. Я не знал, что она имеет в виду, но ответил, что может. «Тогда я хочу, чтобы ты тоже мне доверился», — сказала Алина. «Ты согласишься выпить мой коктейль?» Прежде чем я успел ответить, девушка ушла на кухню и вернулась с винным бокалом, который был наполнен чем-то темным. Я принял бокал, посмотрел внимательнее. Это было не вино, а какая-то вязкая черная жидкость. «Что это такое?» – спросил я с подозрением. «Ты же не собираешься меня отравить?» «Это не яд», – серьезно ответила девушка. «Ты от этого не умрешь. Это мой коктейль. Я предлагаю его тебе, потому что это важный ритуал для меня, вроде обряда посвящения. Но если не хочешь, не пей. Я понимаю твои сомнения». «Выпей и ты со мной», – предложил я. «Это только для тебя», – возразила девушка. Наверное, мне стоило отказаться. Я знал ее всего пару дней, но мне хотелось сделать то, о чем она просит. Показать серьезность своих намерений. Я выпил залпом. Черная жидкость не имела вкуса. Я спросил Алину, как называется коктейль. Она ответила: «Горечь». «Странная девушка», – подумал я. Алина забрала у меня пустой бокал, поставила его на стол, а потом потянула меня за руку к постели. «Ты серьезно?» Для меня это было неожиданно. «Разве это не то, чего ты хотел?» с улыбкой спросила девушка. Тот вечер я провел у Алины. Когда она намекнула, что мне пора домой, я спросил, почему она выбрала меня. Наверняка очень многие парни желают ее внимания. Почему она выбрала такого простака? Мне это было интересно не потому, что я хотел потешить свое самолюбие. У меня есть проблема. Если со мной случается что-то хорошее, то я не могу поверить, что мне это досталось просто так. В моем сознании не существует обычного везения. Я всегда думаю, чем я это заслужил». Девушка сказала, что ее не интересует, как выглядят люди и насколько толстые их кошельки. Ей важно только, может ли она доверить человеку пить ее горечь. Готов ли человек принимать это? Она говорила о своем странном ритуале с бокалом черной жидкости. Я тогда еще не знал, что это на самом деле значит, и подумал, что в этом девушка видит какой-то глубокий символизм, как терапия или вроде того. Ей психологически становится легче, когда она видит, как ее парень выпивает безвкусную подкрашенную жидкость. Я предложил Алине быть вместе. «А ты готов пить мою горечь?» – спросила она. «Сколько угодно», – ответил я. Тогда мне казалось, что девушка просит так мало. Как же я заблуждался. Когда я пришел к Алине в следующий раз, она снова подала мне бокал. На этот раз я почувствовал слабый металлический привкус. Он ненадолго задержался на языке. Это было единственной странностью в наших отношениях. В остальном Алина просто была моей девушкой, доброй и внимательной. Вечером, когда мы лежали в постели, я спросил, почему она хочет, чтобы кто-то пил ее горечь. «Чтобы не видеть того, что происходит вокруг», — ответила Алина. «Ну, если оградиться от всего плохого, это не значит, что оно исчезнет», — сказал я, поняв ее слова по-своему. «Не видеть не значит все исправить». «Иногда достаточно видеть, чтобы чувствовать боль, а я этого не хочу», — ответила девушка. Очень скоро я узнал, что она имеет в виду. У меня проблемы со спиной, поэтому пару раз в неделю я хожу в бассейн. Это помогает. Там есть один парень, часто его вижу. Мы встретились в раздевалке, и меня испугал вид его груди. Там была огромная темная опухоль, покрытая вздутыми венами. Парень совсем этого не стеснялся. «Что это у тебя?» – спросил я, не в силах промолчать. «Ты о чем?» Знакомый по бассейну стал себя разглядывать, но, похоже, понятия не имел, о чем я говорю. «На груди», — я указал пальцем. «Что с моей грудью?» Парень глядел в упор на свою опухоль и ничего не видел. Я подошел ближе и увидел, что у него под кожей сидит здоровенная фиолетовая жаба. Она дышала, надувала горло и моргала. «Мне показалось», — сказал я, глядя прямо на жабу и стараясь не корчиться от приступа дурноты. Вечером мы ходили с Алиной в кино. Весь фильм она держала меня за руку, а после пригласила к себе. Она усадила меня на диван и подала бокал с черной жижей, что было ожидаемо. «Что там намешано?» – впервые поинтересовался я. Девушка потемнела лицом и посмотрела на меня вопросительно. «У меня были галлюцинации. Я не спешил брать бокал. Я видел жабу у парня на груди. Она просвечивала сквозь кожу». Алина молча и без удивления смотрела на меня, будто спрашивая: «Ну и что?» «Что в этом напитке?» – снова спросил я. «Какие-то наркотики?» «Нет», – девушка сказала, как отрезала. «А что тогда?» – допытывал я. «Моя горечь», – ответила она сердито. «Ты больше не хочешь это пить?» Я вспомнил о том, что давал обещание. Вспомнил, что когда эта девушка согласилась со мной встречаться, у нее было единственное условие. И я поднял бокал, посмотрел ей в глаза и выпил залпом. «Просто хотел узнать, что это такое», – оправдывался я. «То, что я сказала», – ответила Алина уже спокойно. Теперь этот напиток и правда стал горечью. как 10 ложек кофе, растворенных в одном бокале. Я не думал, что Алина поменяла что-то в рецепте. Мне казалось, что напиток всегда был таким. Просто раньше я почему-то не замечал его вкуса. После стакана воды стало легче. Я спросил, могу ли остаться на ночь. В ответ – конечно. Мне хотелось проверить, на что она точно не согласится. И спросил, готова ли она познакомиться с моими друзьями. Алина ответила – без проблем. Она старалась быть для меня идеальной. Она соглашалась на все, что было для меня важно. Неужели для нее так много значило то, что я пью эту черную гадость? Я уже успел похвастаться друзьям, Тоше и Виталику, что у меня отношения. Показывал им фото Алины. Тоша восторженно сказал «Ого!», а Виталик завистливо усомнился. «Что ты нам ее самую лучшую фотку показываешь? Другие покажи!» Я показал. Виталик с каменным лицом оценил. «Ну да, внешне вроде ничего». Я предложил всем собраться в суши-баре. Алина весь вечер сидела, прильнув ко мне, и смотрела на меня влюбленными глазами. Она вела себя так, как я бы хотел, чтобы моя девушка вела себя при моих друзьях. И мне даже не пришлось об этом просить. Когда Алина отлучилась в туалет, Тоша сказал: «Она классная. Тебе очень повезло». «Завидую. Но если ты понравился такой девушке, то и у нас с Виталиком есть шанс на отношения». «Чего?» – возмутился Виталик. «У меня все с девушками нормально. Вот недавно познакомился с одной. Смотрите». Мой друг покопался в телефоне и показал фотографию какой-то красотки. «И у нас уже с ней было». Когда Виталик говорил это, у него изо рта вырывался черный дым и поднимался к потолку. Стоило ему сказать очевидную ложь, и этот черный дым начинал струиться вверх по лицу. Многие из посетителей, что сидели за столиками, тоже разговаривали дымом. Я поднял глаза. Под потолком уже скопился слой густого черного дыма. И все это видел только я. Мы лежали с Алиной в постели. Она погрузилась в свои мысли. Я тоже где-то витал. Как-то не по себе мне было в последнее время. Все как в дурмане. Я спросил ее: «А откуда берется эта горечь?» Тем вечером я еще не пил черный коктейль, но знал, что мне это предстоит. «Уверен, что хочешь знать?» – спросила моя девушка. «Да», – ответил я. Она встала с кровати и, не одетая, пошла на кухню. Я проследовал за ней. В полутьме Алина взяла пустой бокал, поднесла к губам, и ее резко стошнило черной жижей. Она протянула бокал мне. У нее на губах висела черная ниточка слюны. Это зрелище не вызвало у меня никаких чувств. Все как в тумане. Я зажмурился и опрокинул бокал себе в рот. Горечь была невыносимая, будто я выпил сок полыни. Мне не помогли и 5 стаканов воды. Теперь горький вкус постоянно был на языке и в горле. Я стал замечать вокруг серебряные нити, тонкие, как паутина. Они были натянуты всюду, на улицах, в подъездах, в помещениях. Если сбить серебряную нитку с собой, она порвется, но ощущается это так, будто по тебе полоснули лезвием. Иногда достаточно видеть, чтобы чувствовать боль. Другие люди их не замечали и, случайно задев, спокойно разрывали, проходя. Поэтому, заметив где-то натянутую серебряную нить, я стал пропускать людей вперед или перешагивал и нагибался, как бы странно это ни выглядело. Я видел печальную женщину в троллейбусе, у которой на виске сидел большой серый паук. Я не удержался, зашел ей за спину, осторожно снял паука бросил на пол и раздавил. Лицо женщины изменилось. Теперь она спокойно улыбалась, будто думала о чем-то приятном. Я видел, как с неба падало перо, слепяще белое. Белое, насколько это возможно. Слишком белое для этого мира. Это перо было очень большое. Не бывает птиц таких размеров. Оно упало на воду в реку, и его унесло течением. Я видел чужого человека у себя дома. Он стоял в прихожей с красной подарочной коробкой с белым бантом в руках. Я спросил его: «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Он долго смотрел на меня, не говоря ни слова, а потом ушел прямо сквозь закрытую дверь. Я бредил непрерывно, постоянно. Галлюцинации стали для меня привычным делом. С Алиной мы стали встречаться почти каждый день. Я приходил к ней домой. В один вечер я поднимался по лестнице на ее этаж, а навстречу мне шел незнакомый парень. Спускаясь по ступенькам, он как-то странно наклонился, почти согнулся пополам, а потом выпрямился и пошел, как ни в чем не бывало. «Чудак!» – подумал я, а потом увидел тонкую серебряную нить там, где он только что прошел. Этот парень нырнул под нитью. Теперь мне все стало ясно. Я у Алины не единственный, кто пьет ее горечь. Придя к ней, я устроил сцену. Сказал, что все знаю. Сказал, что видел ее хахаля. Я ожидал, что она станет оправдываться или лгать. Но она лишь смотрела на меня с непониманием. «Поверь, ты бы один столько не выпил. Да и у нас с тобой не было договоренности, что ты будешь у меня единственным», — спокойно сказала она. «Зачем договариваться, если это и так очевидно?» — орал я. «Почему это очевидно?» — не понимала девушка. «Потому что это одно из условий нормальных отношений». Я был в гневе, но чувствовал, что злюсь только потому, что мне положено было злиться в подобной ситуации. «А что считать нормальными отношениями?» Алина, как всегда, задавала вопросы, будто сама себе. «Это такие, как у всех? Потом ты познакомишь меня с родителями, а однажды встанешь на одно колено, протянешь кольцо и сделаешь предложение? Все как по расписанию. Почему такие отношения должны быть мне интересны?» «Тебе просто нужно, чтобы парни пили твою черную дрянь и больше ничего», — говорил я с ненавистью. «А что нужно тебе?» — спросила Алина. «Милая куколка, с которой приятно проводить ночи, которую можно показать друзьям, чтобы они уважали. Ты относишься ко мне потребительски, но я не против. Ты правда очень много для меня делаешь. Ты спасаешь меня. Я ценю это и благодарна тебе за это. Но ты можешь этого не делать, если не хочешь». Она была права. Что я мог ей предложить? Быть с ней внимательным и милым? Любой другой парень делал бы для нее это. Но не каждый бы смог пить ее горечь. «Не беспокойся о том парне», — мягко попросила Алина. «Тебе ведь ценно все то, что есть у нас». Я кивнул, решив, что не хочу с ней расставаться и что буду просто ценить то, что мне достается. Мы помирились, и я сам попросил подать мне бокал черной жижи. Пить это становилось все труднее. Я сделал это в несколько заходов, прерываясь на несколько минут. Невообразимая горечь. Но, кажется, я подсел. Ведь пил не потому, что обещал это делать, и не ради постели. У меня на это не было сил. Я прикладывался к бокалу, потому что мне это было нужно. Пить горечь было чудовищно трудно и больно, однако я продолжал это делать. Потом мы лежали в кровати, просто держась за руки. И Алина шептала мне: «Спасибо». Я постоянно чувствовал горечь и тошноту. Я видел странных животных, странных существ. Да и все люди вокруг были странными существами. К чему бы они ни прикоснулись, там ненадолго оставались их черные следы. У людей были черные ауры, черные шлейфы. Они часто говорили черным дымом. Они все были полны горечи. Я и сам оставлял черные отпечатки своих рук на любой поверхности, к которой прикасался. Пользоваться телефоном стало сложновато. Только Алина была другой. Она не оставляла черных следов. Вокруг нее не витала черная аура. Эта девушка была единственной, кто выглядел обычно, так, как раньше выглядели для меня все люди. Я снова приплелся. Алина глядела на меня с болью. Девушка поставила передо мной бокал на столик. Я смотрел на него, собираясь силами. Горло уже драла горечь и сдавливала тошнота. «Сколько еще таких бокалов я смогу выпить?» – размышлял я. Алина сидела рядом. Она ждала, когда я это сделаю. И внезапно меня сильно стошнило прямо на ковер. Меня вырвало густой черной жидкостью. Девушка испуганно вскочила с дивана. «Все, тебе не нужно больше это пить. Иди домой», — сказала она. «Ты извини, это всего лишь ковер. Я почищу», — нес я какую-то чушь. Я вдруг почувствовал себя неожиданно хорошо. Во рту не было горького вкуса и тошноты. Голова была ясная, а все вокруг казалось удивительно нормальным. «Прошу, уходи. Ты больше не сможешь мне помочь». Алина толкала меня к порогу, но меня это не тревожило, потому что впервые за долгое время я чувствовал себя здоровым. Закрывая за мной дверь, девушка сказала: «Не приходи больше. Извини. И спасибо тебе за все». Я так и остался стоять в подъезде перед закрытой дверью. Да что такое с этой девушкой? Пока я там стоял, из-под ее порога змеей выползла черная жидкость. Это была моя черная жидкость. Она, как тень, скользнула по мне и забралась обратно в рот. Я снова почувствовал горечь и сильную тошноту. «И что мне теперь с этим делать?»